Снаружи я был весел, обворожительно циничен и благополучен, но изнутри моя жизнь стала кошмаром. Я не решался пойти со своей проблемой к врачам, понимая, что сразу окажусь в дурдоме. Туда в нашей стране могут посадить вообще кого угодно, от радикального художника-акциониста до простого бухгалтера, которого облучили пришельцы. А тут... Допустим, я рассказал бы врачам про дендрофилию. Это они еще нашли бы в своих каталогах. А потом меня спросили бы, а когда это началось? С чего? И тогда мне пришлось бы поведать про свой разговор с золотым жуком, а там и про суицид. Возможно, по отдельности московские доктора еще смогли бы это переварить, но вместе. А если бы вдобавок вскрылась моя привычка бегать по лесу в плаще, накинутом на голое тело, с дорогим американским топором в подплечной петле? Я сам запер бы такого пациента в мягкую камеру и посадил бы, наверное, на какие-нибудь сильные седативы, из тех, которые больше похожи на сельскохозяйственное удобрение для подкормки овощей. В общем, медицина мне помочь не могла. Она могла мне только помешать и сильно. Мне приходилось жить со своей дикой невозможной тайной и каждый день делать вид, что я такой же, как окружающие меня люди, геи, натуралы и женщины. Мало того, судьба словно издевалась надо мной. Я встретил, наконец, в офлайне Семена, так вероломно обещанного мне жуком. Я увидел его на одном из тех загородных экономических семинаров, где сидящие на чемоданах специалисты высшей школы экономики объясняют конным чекистам, что настоящая суверенность лишь тогда чего-то стоит, когда опирается на казначейские обязательства США, а гарантией подлинной многополярности в нашем непростом мире может быть только долларовая база. Светское мероприятие почти что матч в поло. Семен сидел в первом ряду, стильно и ярко одетый, в дорогих наушниках. Сперва даже непонятно было, кого он слушает, меня или музыку. Почему он здесь, было ясно вполне. Мы ведь не дети и отлично знаем, кто сегодня кормит наших либералов. Бесчеловечно было бы снять людей с западного финансирования, не предложив взамен своего. Растить 100 цветов, чтобы с самого начала держать под контролем всю клумбу, это, кажется, называется активное мероприятие. Я говорил в той доверительно простецкой манере, которую так любит подобная аудитория, всегда почему-то уверенная, что ей излагают самый свежий и точный инсайт, хотя сообщают ей обычно банальности, понятные и умному школьнику. Я в этом смысле не был исключением и отрабатывал свой гонорар без излишнего энтузиазма, сгибая послушливые слова строго под вкус собравшихся. Про золото я говорил немного дольше, чем требовалось, и объяснил, что никакого падения к САУ по большому счету не было, а был рост доллара. Во всех остальных валютах, евро, иене и особенно в какой-нибудь там норвежской кроне, золото ведет себя надежно, не говоря уже о деревянном. Потом я немного рассказал, как работает долларовый насос, сделав одно отступление, обычно радующее вату. Валютная ипотека не есть наша национальная проблема. Долларовый картель – это росянка. Вот представьте, летит какая-нибудь азиатская муха и видит красивый цветок. Муха садится и набирает бесплатных кредитов в дешевом долларе, в полной уверенности, что нашла бесконечный источник нектара. А потом доллар взлетает на 30% к ее валюте, цветок закрывается, и мухе надо отдавать совсем другой кредит. Эта схема внешнего экономического пищеварения известна всем, но я хочу обратить ваше внимание вот на какой ее аспект. В ней не задействована ни одна материальная сущность вообще, чисто духовный процесс. Поэтому дух денег вовсе не метафора. Это в нашем мире реальность номер один. Но, как вы понимаете, эго-мацы вряд ли вам про это расскажет. По ледяному молчанию зала я понял, что зря ляпнул про эго-мацы. Когда стараешься говорить приятное любой аудитории, нередко происходят ошибки, поскольку ни одна аудитория сама не знает до конца, что ей приятно, а что нет, и подобная беспринципность способна оскорбить людей, показав им, что ты о них думаешь. И потом, в чем, спрашивается, был циничный расчет? Обругать конторское радио, выступая перед конторой. Майор Карнеги нервно перевернулся в гробу и закурил. К счастью, начались вопросы. «А разве сама Америка не страдает от сильного доллара?» — спросил меня какой-то пожилой мужчина, похожий на ельцинского товарища по теннису. «Так точно», — ответил я, — «страдает. Сильный доллар их экспортерам нужен примерно так, как нам тридцатка за баррель, потому что экспорт становится дорогим и падает, а у них это около половины прибыли больших корпораций. В Китае сейчас кисло, юань падает, евро тоже топят изо всех сил, причем сами европейцы. Но долларовый картель и Америка не совсем одно и то же. Вернее, совсем не одно и то же. Поэтому пока одни жуки опускают евро с юанем, другие жуки поднимают доллар». Семен чуть нахмурился и словно увидел тучку на ясном небе. Все-таки слушал он не музыку, а меня. Но я уже понял, как завоевать его сердце. А наши вожди... Как бы это помягче объяснить? Вот в 2008 году наехали на грузинов и одновременно прикупили трежерис, долговые бумаги правительства США. И все было чики-чик, а тут, ладно, наехали на укров, ладно, Сирия. Но ведь стали при этом демонстративно покупать золото. А из трежерис выходить? Ну вот американцы тоже вышли, в смысле из раздумий. Семен по-детски улыбнулся, и все следы непогоды сдуло с его лица. Чекисты тоже заулыбались, они любят подобную фронду. Она кажется им свидетельством искренности. Они, скажу вам по секрету, вообще обижают нас, либералов, и втайне завидуют нашей свободе. Но больше всего они любят, конечно, когда им пересказывают их собственную мифологию. Вернее, не американцы, а англичане, продолжал я, избегая смотреть на Семена. Потому что... Как присутствующие хорошо знают, это не Ми-6 ходит по ЦРУ, а наоборот. Так что сначала принц Чарльз поехал в Саудовскую Аравию и станцевал с ребятами из местного королевского дома танец с саблями. Не по хачатуряну, а под местные звуки. И немного с саудами пошептался, ну как принц с принцами. Они только такой уровень понимают. Тогда-то саудиты пробку из бочки и вынули. Семен устало поморщился. «Дешевая нефть тянет за собой остальные, commodities. Сильный доллар давит на них сверху, а сделать доллар сильнее можно, не меняя ставку. Достаточно, чтобы старушка-процентщица из ФРС обещала это каждый месяц. Такое у них называется ориентировка на будущее. Для Америки сильный доллар и положительная ставка – это неприятно, но терпимо». К тому же притягивает капитал, а вот для нас низкие commodities – смерть. Это как мощный дядя душит доходягу тинейджера под водой. Дядя тоже дышать хочет, но не так сильно, он дольше может без воздуха. Семен даже хохотнул. Хотя, с другой стороны, дядя тоже утонуть может. Он ведь гниловатый уже, если честно. Семен опять нахмурился. «В общем, вечно так тянуться не будет», – продолжал я. Но ведь и душить доходягу долго не надо. Как говорил великий Кейнс, рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы остаетесь платежеспособным. Доллар сильный, пока мы с вами дышим и разговариваем, а потом зеленого опять сдуют, так что сейчас очень хороший момент войти в КСАУ. Если вы еще не поняли, к чему я все это говорю... Семен задумчиво закрыл глаза, словно размышляя, не уйти ли правда из USD в КСАУ? И если да, то в каких масштабах? Я заметил, что какой-то господин с бородкой тянет руку, чтобы задать вопрос, и ткнул в него пальцем. «Прошу вас». Господин поднялся на ноги. В руке у него появилась сложенная бумажка, что меня немного насторожило. «Это вы хорошо пошутили насчет мацы», — сказал он. «А я тут одну статейку вашу читал. Кримпай Сергеевич, которую вы под псевдонимом напечатали. Вы там тоже интересно выразились. Дайте-ка я процитирую». Он развернул свою бумажку. «Вот». Если разобраться, единственная опора доллара в долгосрочной перспективе – это рептилоидная хупца Федерального резерва. Он поднял на меня очень внимательные глаза. «Скажите, откуда у вас такие сведения? Вы где-то про это прочли? Или, может быть, кто-то устно вам сообщил?» Над залом пролетел смешок. «Нет, не сообщил», – сказал я, даже покраснев от смущения. «Простите, как к вам обращаться?» «Капустин Федор Михайлович». Я непроизвольно дернулся, и в зале опять засмеялись. Это был тот самый Капустин, чьи деньги я потерял. Теперь я узнал его. Раньше я видел только фотографию без бороды и усов. Они превратили его в чеховского доктора. «Товарищ генерал, я имел... я хотел... мы вообще-то не раскрываем своих источников». «В этот раз придется», — сказал Капустин под хохот зала. Я вдруг с размаху успокоился. Как же нелепо было думать, что подобное существо могло заказать кому-то меня или моего покойного партнера. Какое там? Это ведь не итальянский Нобель XVIII века, не убийца, а просто чиновник. Все, что он может, это шить 282-ю, что он, наверное, прямо сейчас и делает, рефлекторно, как медуза. «Хорошо», — ответил я, — «объясню». «Хупца — это идишизм, означающий предельную наглость, такую наглость, которая берет города. А слово «рептилоидный» имеет здесь метафорический характер, в смысле нечеловеческий. Я в рептилоидов вообще-то сам не верю, но приходится говорить на языке аудитории, что делать, если нашим людям так понятнее. А смысл высказывания в том, что поднимать учетную ставку на пороге рецессии — да еще когда во всем мире ее, наоборот, снижают, это действительно требует нечеловеческой наглости. Вся их хорошая статистика по рабочим местам – фикция и подтасовка, потому что создаются в основном низкооплачиваемые работы с частичной занятостью, типа подметать тротуар перед Макдональдсом два раза в неделю. И по-любому занятость – это запаздывающий индикатор. Реально они – или уже в рецессии, или вот-вот в нее свалится, а жесткую монетарную политику при рецессии не проводят. Это значит, ставку опять придется снижать. Или вообще делать негативной, как в Европе. Неизбежно начнется новый раунд количественного смягчения. При этом доллар, конечно, будет падать. Отсюда негативный долгосрочный прогноз. Извините за идишизмы, у меня к ним любовь от бабушки. Про бабушку я наврал, чтобы он и думать забыл про 282-ю. «Понятно», — сказал поскучневший Капустин. «Вы вообще хорошо излагаете, Кримпай Сергеевич. Мы вас, наверное, пригласим для консультаций». «Буду счастлив помочь», — ответил я. «Боже мой, вот она, Россия 21 века. Как объяснить этому человеку, что сама необходимость говорить на подобном ватном жаргоне, отвратительном и нелепом, согласен, вызвана в конечном счете такими, как он, той средой, которую они создали, воздухом, который они пропердели насквозь, ведь эти Капустины даже не чувствуют, как душно в той пропасти, куда они спихнули Россию. Пригласят для консультаций, надо же, пусть, вызывают повесткой». Тем не менее, пережитого страха и унижения оказалось достаточно, чтобы сразу после лекции я ретировался, не оглянувшись на Семена. А ведь мы могли познакомиться. Таким, возможно, и был замысел судьбы. По его лицу, по тысяче мелких деталей было совершенно ясно, что... Впрочем, я уже не мог сказать «тоже». Теперь меня куда больше волновал стул из Икеи, на котором Семен сидел во время лекции. Светлая фанера с разлетным и вольным рисунком. Я не пошел ни в церковь, ни к психиатру, но все же не удержался от визита к гадалке, или, как она себя называла, православному экстрасенсу. По-другому сейчас сложно. Она работала под псевдонимом «Сударыня Анна». Меня привлекло то, что не надо было излагать анамнез. Клиенту вообще не следовало открывать рот. Она слышала его боли сама. На таких условиях я готов был пообщаться даже со знахаркой. Сударыня Анна принимала в чем-то вроде старого деревянного сарая, стоявшего во дворе зажиточного загородного дома с несколькими машинами в гараже. Внутри сарая пахло сеном, его там было довольно много, и старым деревом. Я увидел у стены древнюю прялку, видимо, выкупленную в этнографическом музее, и стоящая на четырех высоких ножках корыца с водой, над которым поднималась доска с щелью для лучины. Это приспособление, чуть похожее на молоденького деревянного жеребенка, приподнявшего попку мне навстречу, сразу показалось мне настолько бесстыдным, сексуальным и запретным, что я даже опустил в смущении взгляд. Сударыня Анна, кресты, кокошник и два настороженных глаза, сидела на стуле именно возле этого корыта. У нее было скуластое лицо сельской продавщицы и вульгарно яркие губы. Мне пришлось сесть на второй пустой стул прямо у источника соблазна. Я предполагал, что знахарка будет щупать мой пульс или глядеть в глаза, но вместо этого она дала мне лучину. «Потри о голову», — сказала она. Я подчинился. Тереть пришлось долго. Дерево возбуждало, и мне начало уже казаться, что я попал в бордель строго по своему профилю. Но знахарка, к счастью, прервала эту двусмысленную процедуру, отобрав у меня лучину, после чего вставила ее в раздвоенную доску над корытцем. «Сейчас огонечек все расскажет», — прошептала она и зажгла лучину от замотанной в бересту зажигалки. Лучина ярко занялась, быстро прогорела. Кажется, она была пропитана чем-то еще, кроме моего кожного сала, и ее остатки упали в воду, где с шипением угасли. Только теперь я понял, что этот двусмысленный жеребячий снаряд — просто старинный осветительный прибор с контуром безопасности. Сударыня Анна погрузилась в изучение угольков. Это продолжалось минут 10, и к концу процедуры она как-то даже состарилась. Потом она подняла на меня глаза и задушевно сказала: «Ты, голубчик, вот что должен знать. У каждого из нас есть ангел, который нас создает по Божьему образу и подобию, и злой демон, который хочет переделать нас под себя. Ангел на правом плече, а демон на левом. Ты то ангела слушаешь, то демона. А надо тебе пойти в молитве к ангелу, упасть ему в ноги и во всем повиниться. Обо всем-всем рассказать, что на душе. Он тебе поможет и от демона защитит». Я сообразил, что она повторяет одно и то же заклинание каждому клиенту. Именно по этой причине ей и не надо пачкать мозги об индивидуальные проблемы. Это меня разозлило. «А что делать?» — спросил я, — «если у меня нет ни ангела, ни демона, а есть кто-то третий, непонятный?» «И не на плече, а на спине. Ну тогда иди к нему», — сказала знахарка. «Что тебе еще делать?» «А как я к нему пойду?» «Да как и раньше ходил», — сказала она, спокойно глядя мне в глаза. «Ты ж его знаешь, верно?» Мне стало страшно. Я поднялся, положил на стул деньги, молча вышел во двор и сел в машину. Через полчаса езды я остановился и съехал на обочину поразмыслить. Она что, правда была ясновидящей? Нет, это вряд ли. Просто хороший техник-коммуникатор. Слушает, что ей говорят, и делает выводы. Действительно, если я рассказал про кого-то у себя на спине, я ведь его знаю, значит, каким-то образом к нему ходил. Ну вот она и сказала: «Сходи, мол, туда опять, голубчик». Будь я знахаркой, ответил бы клиенту так же, но почему-то до разговора с ней эта простая мысль не приходила мне в голову. Действительно, если я встретился с жуком в результате определенной процедуры, и после этого начались мои проблемы, почему бы эту процедуру не повторить? Не самоубийство, конечно, а, так сказать, самопогружение. Надо, наконец, выяснить этот вопрос у Сера. Почему я так суеверно его боюсь? То есть понятно, почему. Ну, хватит уже, хватит. Я вынул телефон и, не раздумывая больше, набрал его номер. «Сер, это я, можно к тебе заехать?» Он не удивился. «Когда?» Я прикинул время на дорогу. «Часа через полтора-два. Не бойся, все нормально, надо поговорить». «Я и не боюсь», — сказал он. «Валяй, заезжай». У Сера дома все было по-прежнему, только к Мику Джаггеру на стене добавился плакат групп, где длинноволосые люди с гримом типа «Ужаснах» в пулеметных лентах и перевернутых крестах. Серверов с мигающими лампочками было уже не два, а три. На третьем стояла роликовая доска с очень убедительно прилипшим песком. Я коротко рассказал Серу о своем опыте и чудесном спасении, сразу же объяснив, что очень рад постигшей меня неудаче, не держу на него зла и претензий не имею. Жука я не упоминал, говорил только про очень необычные глюки. «Извини, брат», — сказал Сер, — «я такие вещи не могу комментировать. Твои тараканы — это твои тараканы». «Хорошо», — ответил я, — «комментировать не надо, но объяснить-то можешь? Слово даю, никому не скажу, вообще никому и никогда». Видимо, тонкая разница между двумя глаголами подействовала на прибитого Акселем Сера. Он горестно вздохнул и сел на один из своих серверов. «Я ж тебе говорил, я в домике». Он сделал соответствующий жест руками над головой. «Доведение до самоубийства — это статья. Или там эвтаназия, или еще что-нибудь. Они всегда как надо упакуют. У меня куратор есть. Я о таких случаях докладываю. Я и доложил. Мол, так и так. Один пидор решил вскрыться, в смысле не расчехлиться, а коньки отбросить. Извини, с ними только так говорить можно, сам-то я нормально. Неважно, — перебил я. Ну вот он и велел тебя послать подальше. А потом вдруг перезвонил и говорит: ты это, деньги возьми, а дашь ему нашу специальную пилюлю с гарниром, чтоб он охуел. Какую пилюлю? Специально для тебя выдал. Сказал, что новое военное средство по борьбе с психическими девиациями. Приводит в норму при отравлении психотропами и так далее. И самое главное, купирует суицид. Куратор сказал, ты потом спасибо скажешь. Угадал, чё? Может, они новые препараты испытывают? Вряд ли, — пожал Сер плечами. Просто бабки с тебя сняли. А врачей кто вызвал? Откуда они знают, где я живу? Я сбросил куратору твой телефон, — ответил Сер. Адрес пробит 5 минут. Может, они как-то следили, где, чего? Сейчас ведь у каждого с собой поводок. Через камеру видно, по микрофону слышно. С местом тоже полная ясность. Извини, брат, что не предупредил, но ты бы денег тогда не дал. А куратор про бабки уже услышал. Ту сумму, что ты назвал, и велел ему занести. Мне только 5 сотен перепало. Пришлось бы свои отдать. А я на нуле. Конторский препарат был в кишечной капсуле. Это которая с ободком. «А чего ты мне еще дал?» — спросил я. «Что за гарнир?» «Ой, а я уже и не помню, что у меня тогда было. Сколько времени-то прошло?» «Ну, вспомни!» Он задумался. «Ты во время трипа икал? Издеваешься?» «Нет», — ответил он, — «сейчас объясню». Он действительно принялся объяснять, и очень подробно. Сначала он рассказал про так называемый трип на коктейле, как он выразился, из кисляка и шульги. Кисляк давал глубину и контент, а шульга – эмоциональный фаервол. Альтернативный коктейль назывался, ну, в общем, это когда вместо кисляка брали псилу, она была мягче и умнее, но в комбинации с конторской пилюлей, как предупредил куратор, вызывала икоту. Гарниром называлась одна из этих двух комбинаций, так что если не икал, значит по первому варианту с кисляком. Этот фармакологический разбор был мне мало понятен. Мы с Артуром, как многие в нашем кругу, изредка баловались кристаллическими методами. И каждый раз после этого я несколько дней чувствовал себя так плохо, что зарекался повторять. Но похмельное омерзение забывалось быстро и бесследно. Где-то я слышал, что именно эта особенность человеческого мозга и делает нас потенциальными алкоголиками и наркоманами. Прочие же танцевальные субстанции были мне знакомы плохо. В юности я прошел мимо, о чем совершенно не жалел. Поэтому я задал только один вопрос, не опасен ли для меня кисляк с учетом моей повышенной кислотности. Сэр выразительно округлил глаза. «Не знаю, что ты называешь опасностью. Тут у каждого свои тараканы». «Да», — сказал я, — «правда. А эти конторские пилюли у тебя еще есть?» «Будешь смеяться, одна есть, для тебя оставили». «Серьезно?» «Угу. Велели выдать. Но только в том случае, если сам вернешься и попросишь. Такой у них, значит, курс лечения. С тех пор и храню». «Можешь мне опять то же самое намешать, чтобы все было точно так же?» «А зачем?» — спросил сэр. «Я в тот раз одно кино не досмотрел». Он поглядел на меня с интересом. «Не вопрос, я даже бабок с тебя не возьму». «Только скорую не вызывай», — сказал я. «Хоть раз не стучи, пожалуйста». Впрочем, я на это особо не надеялся. За приготовлением моего заказа он пытался вести светский разговор, рассказывая про модные «Ахуяска-трипы». Это были путешествия в Южную Америку, оформляемые через одно турагентство. Программа была несколько шире, а стоимость немного выше, чем на бумаге. Я был хмур, непроницаем и только насмешливо кивал. Через 5 минут мой заказ был готов. «Когда куратор мне эти пилюли дал, — сказал сэр, — я, честно говоря, решил, что контора тебя грохнуть хочет. А потом думаю, а зачем тогда вторая пилюля? Через день покурил, и дошло это, наверное, если с первого раза не получится. Вернее, они рассчитали». Вторая капсула выглядела в точности как первая, только у нее был надрезан кончик и тщательно заклеен снова. Сэр сказал, что на эффект это не повлияет. Гарнир был в крошечном пластиковом пакете. Все оказалось до одури просто. Приехав домой, я в точности повторил то, что делал в прошлый раз, даже принял последний душ.